Уверяю, вы никогда не пожалеете о сегодняшнем дне. Моя машина будет ждать вас и ваших друзей в аэропорту в 11 утра. Джошуа положил трубку. Я говорил, что могу ждать целую вечность, но сегодня ожидания окончились, — заметил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Трейси и Мария переглянулись. Некоторое время Смит невидящим взором смотрел на пламя. Через несколько минут он вздохнул и оторвался от размышлений. Затем снова откинулся на спинку стула, достал из кармана золотую монету и принялся внимательно ее рассматривать. «Мой талисман», — задумчиво произнес Джошуа, который, видимо, все еще не совсем отвлекся от одолевавших его мыслей. 30 лет я хранил его, смотрел на него каждый день, а теперь вот Хиллеру довелось увидеть точную копию. Фредерик утверждает, что видел в руках Гамильтона монету, идентичную моей. Он не мог ошибиться. Значит, Гамильтон нашел огромный клад. А как далеко до того клада? — полюбопытствовал Трейси. Смит повернул голову и посмотрел на менеджера невидящим взором. Дело тут не только в стоимости находки. Это не просто сокровище. Наступило долгое и неловкое для Марии и Трейси молчание. Джошуа снова вздохнул и сунул монету в карман. Дело совсем в другом. Гамильтон наткнулся на нечто вроде Эльдорадо. Насколько мы знаем, Джон Гамильтон не из тех людей, которые просто так на что-то натыкаются. Он охотник и исследователь. У него есть источники информации, недоступные так называемым цивилизованным людям, которые оказались среди до сих пор не усмиренных воинственных индийских племен. Для этого человека достаточно намека, чтобы начать поиск, который приведет его в нужном направлении. Потом он постепенно сужает область поиска до тех пор, пока не найдет то, что искал. «В расчетах Гамильтона нет места случайности», — заметила женщина. «Возможно, ты и права, моя дорогая», — согласился Смит. «Почти наверняка права. Самое интересное, Гамильтон, похоже, нашел еще и алмазы. Вы думаете, это часть сокровищ, награбленных кем-то во время войны?» «Ни в коем случае. Алмазы необработанные, скорее всего, бразильские. Хиллер понимает толк в камнях. Один бог знает, сколько он их украл за свою жизнь. Уж не знаю, как все было, но Гамильтон поверил тому, что рассказал ему наш друг, и попался на крючок. И это тот Гамильтон, который убил 2 зайцев. Нашел европейское золото и бразильские алмазы. Похоже, все будет проще, чем мы думали. Судя по отзывам, с Джоном Гамильтоном нелегко иметь дело, — заметил встревоженный Трейси. Все верно, если речь идет об индейцах Матугроссу. С этим я могу согласиться, — заметил Смит. Он усмехнулся своим мыслям. Гамильтон скоро поймет, что у нас здесь свои джунгли. «Мне кажется, упущен из виду один момент», — заметила Мария. «Вам придется отправиться в Матугроссу вместе с ним». В номере отеля «Негреско» Хиллер внимательно рассматривал золотую монету. От этого занятия его отвлек лихорадочный стук в дверь. Он поднялся за пистолетом и, держа оружие за спиной, открыл дверь. Он зря опасался. Оружие ему не понадобилось. Держась обеими руками за шею, на пороге был нетвердо державшийся на ногах Серано, который почти ввалился в комнату Хиллера. «Бренди!» — прохрипел он, задыхаясь. Господи, да что же с вами приключилось? Бренди, сию минуту, подчинился Хиллер и налил бедняге двойную порцию, которую тот осушил одним глотком. И только покончив с третьей порцией бренди, Серрано оказался в состоянии начать рассказ о том, что с ним стряслось.